Соединенные Штаты Америки придирались к учениям по запуску баллистической ракеты нашей армии. В этой связи 21 июля представитель МИД Каиндер ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил, вокруг учений по запуску баллистической ракеты, проведенных артиллерийскими частями ФАСОН стратегических войск Корейской народной армии, в США официальные лица Белого дома, Госдепартамента и Пентагона наперебой выступая перед публикой высказывают, что это нарушение резолюции ООН и провокация. То, что американцы придираются к регулярным учениям нашей армии, напоминают поговорку «вору кричит, дережи вора». Прежде чем придираться к другому, американцы должны подумать о том, как они, перебрасывая в Южную Корею всех видов стратегические средства, ядерным оружием угрожают нам. Короче, именно непрерывно продолжающиеся происки США по наращиванию вооружений и развязыванию ядерной войны являются настоящей угрозой миру и безопасности на Корейском полуострове и грубым нарушением устава ООН и международного права. Американцы в канун совместных военных учений «Ultra Freedom Guardian», которые состоятся в августе, систематически обостряют положение на Корейском полуострове. В ответ на это наша армия и все ядерные ударные средства нашей страны находятся в полной готовности к войне. Если, несмотря на наши повторные предупреждения, США собираются зажечь фитиль войны, то им не миновать немедленного и беспощадного ядерного удара. Некоторым странам, которые пытаются присоединяться к действиям США, следует трезво оценить суть события и принять справедливую позицию, и тем самым внести вклад в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире, подчеркнул представитель МИД Каиндер.